Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Фондовая коллекция Увадского районного краеведческого музея насчитывает свыше 7 тысяч музейных предметов. Причем большая их часть находится в запасниках. И до недавнего времени доступ к ним был возможен лишь специалистам в хранилище. Теперь, благодаря проекту выставка одного экспоната, самые впечатляющие предметы выйдут в свет и предстанут перед широким кругом публики. Многие экспонаты переданы в дар музею, собраны в процессе реализации музейных проектов, приобретены у частных лиц. За каждым из этих экспонатов своя удивительная легенда, связанная с историей создания, судьбой владельцев и событиями культурной жизни. В Туле, городе мастеров-оружейников, новая диковинка – гармонь. Она действительно стала народным инструментом, и чуть ли не каждый туляк хотел сам сделать себе гармонь. Неоднократно лучшие изделия тульских мастеров завоевывали призовые места на различных конкурсах, выставках и ярмарках. Эта продукция вошла в число 100 лучших товаров России. В 200-летней истории развития музыкального инструментария гармоника в Тульском крае за короткий срок прошла огромный путь от игрушки, издававшей один аккорд, до профессионального музыкального инструмента, сохранив в себе лучшие традиции уникального народного промысла. В Ивановской области в музее Первого совета представлены работы члена Союза дизайнеров России художника Натальи Демьяненко. Русальная неделя у восточных славян предшествовала Дню летнего солнцестояния, празднику Ивана Купалы. Мир древних образов в жанровых композициях, выполненных в акварельной технике, органично перетекает в антропоморфный мир всемогущей природы, выраженный в игрушках-символах. Каждый символ имеет свою традицию в народном творчестве и свой художественный язык. Куклы выполняли мистическую сакральную роль в обрядах, раскрывающих мощную идею плодородия Матери-Земли, победы над смертью, вечного возвращения жизни и воскрешения солнца. Акварельные образы лады, мавки, русалки, птицы-берегини – переходит в разряд тактильных, обереговых и культовых образов – хозяина, дремы, водяного, фараонки, русалки и других. Этот художественный прием экспозиционного показа позволит зрителям осмыслить огромный пласт верований, обычаев, легенд и мифов древних славян. Продолжим артефактами земель славянских. Уникальные артефакты обнаружили во время ремонтных работ инженерных коммуникаций в Большом и Малом Златоустинских переулках столицы. Этими предметами пользовались горожане в 17-19 веках. Среди находок есть железный нож, два медных нательных крестика, медная монета, датированная 1829 годом, железные навесные замки, три фрагмента печных изразцов и фрагмент рельефного полихромного изразца пояска. Возраст находок составляет около 300 лет. Вероятно, что когда-то их обронили хозяева. Особый интерес представляет обнаруженная монета, датированная 1734 годом. Ее номинал составлял 0,5 копейки. Как отмечали эксперты, монеты, медные пуговицы и нательные кресты часто встречаются археологам в этом районе. Железный нож с хорошо сохранившейся костяной ручкой был выполнен ориентировочно в конце 18-го – начала 19 века. Ранее в Малом Златоустинском переулке археологи обнаружили белокаменное основание одного из старых строений Златоустовского монастыря. Он располагался здесь до 1930-х годов. Рядом в Большом Златоустинском переулке были найдены фрагменты монастырской ограды начала 18 века. Там же специалисты извлекли фрагменты надгробия, монеты, изразцы и другие артефакты. Все находки передадут в музей Москвы. Загадочная находка – сарматский след. Находка каменной плиты, сделанная рукой человека с правильными углами и традиционным для древних цивилизаций намадов орнаментом, удивляет, подвигает к поиску и раздумьям над уровнем жизни степных народов. Каждый год геологи и археологи делают открытия, которые отодвигают возраст обитающих на территории уральских степей народов на многие тысячи лет назад. В этот ряд можно поставить и находку геолога-исследователя Гиви Хубаева. Не так давно им была найдена плита, предназначение которой угадать не удалось. Это пока остается загадкой. Размер плиты 90 на 90 на 40 сантиметров. Сделана она из гранита, минерала, который не очень просто обработать примитивным инструментом. Вес плиты Гиви Сарибегович оценивает примерно в 900 килограмм. Орнамент высечен в виде бороздок на поверхности гранитной плиты. С виду беспорядочный и неразборчивый, но какой-то тайный смысл в нем все же есть. Вокруг обнаруженного артефакта нет курганов и пирамид, частью которых плита может являться. Нет следов волочения, то есть она лежит здесь довольно давно. Глубина погружения около 10 сантиметров, включая слой дерна. В общем, лежит, словно с неба упала. Подробности читайте на сайте. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Фестиваль ратной славы в Оренбурге стал уже доброй традицией. Праздник, который собирает множество людей разных возрастов и национальностей, интересующихся историей и культурой России со времен ранних славян. Места проведения праздника – это большие поляны, выбранные удачно. Природа, свежий воздух, близость города и доступный транспорт. Организованный в виде шатрового лагеря, фестиваль представляет собой реконструкцию жизни предков. Военное дело, искусство ведения боя эпохи Средневековья и бытовая культура, одежда, пища, предметы обихода. Эмоционально, выразительно и очень зрелищно проходят театрализованные представления, выполненные участниками военно-исторических клубов. 22, 23 и 24 июня Содружество Кола Яра проведет праздничный купальский обряд на главном этнофестивале этого лета «Купальская сказка». Программа этнофестиваля, местом проведения и другой информацией можно ознакомиться на сайте фестиваля. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. Понедельник, 18 июня, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Случайности не случайны». Автор-сказитель Алексей Орлов, соавтор Михаил Ять. 19 июня, вторник. «Как найти следы путешественников во времени?» Часть первая. Автор-сказитель Вадим Чернобров. 20 июня, среда. «Как найти следы путешественников во времени?» Часть вторая. Автор-сказитель Вадим Чернобров. 21 июня, четверг. «Человек и Вселенная. Кризис физики». Автор-сказитель Леонид Фиденко. Обращаем ваше внимание на то, что живых эфиров на следующей неделе не будет. Во вторник, среду и четверг вы услышите запись передач из фондов Народного славянского радио. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!